Глава шестая. Молниеносный отвечает на призыв. Могущественнее всех сил природы, могущественнее потоков и бури, неустанные земляком, прорывающие долины, сносящие холмы, горы, воятели, меняющие по-своему лики материков. Ледники. Они выполнили возложенные на них задачу. На протяжении тысячелетий они расползались по лицу земли, медлительные, беспощадные, неотвратимые, неустанные, как небесные сферы, вращающиеся в своих орбитах, и расчистили путь для стопы человека. Они прорыли ложа для озер и рек, они искрошили, раздавили, смешали пласты земли, они навеки определили течение водных потоков, они мастерски сыграли свою роль великой рабочей силы природы. И теперь, когда их труд окончен, они умирают. На берегу Северного Ледовитого океана был расположен Усисон, ледяной резец. Его миссия нынче свелась к ежегодной поставке океану миллионов тонн льда. Самый старый из эскимосов, населяющих побережье, сказал бы с уверенностью, что этот огромный, одинокий глетчер всегда назывался ледяным резцом. У него никогда не было другого названия. Может быть, 50 тысяч лет тому назад его назвали бы землекопом. А теперь это была огромная движущаяся ледяная гора, скупо, два или три раза в год, отдающая океану свои последние заветные тайны, чудовищные остовы мастодонтов. Поверхность Усисои, обращенная к морю, была изломана, надтреснута, вся в просторных пещерах и глубоких расщелинах. В летние бури воды врывались туда с громовым шумом, и ледяные утесы и горы обламывались с ужасающим грохотом и уплывали в море. Но со стороны, обращенной к берегу, Усисой был гладок, как стол. Абсолютно гладкой была его вершина. Сегодня ночью вершина эта, представляющая собой ледяную площадку, ослепительно мерцала в зимнем свете луны и звезд. Северное сияние угасло. Над головой повисла серебристая, перламутровая чаша неба, отражение необъятных ледяных полей. Температура поднялась, было не больше 20 градусов мороза. В центре площадки стоял молниеносный, а рядом с ним стояла искра, прекрасная, золотистая, сверкающая в лунном и звездном сиянии. Искра, шотландская овчарка, сбежавшая с корабля, зимовавшего во льдах на расстоянии многих миль отсюда. Уже несколько часов не прекращалось чудо превращения молниеносного, начавшегося в тот час, когда он пошел по следам искры и когда он боролся за нее с вопуском, полярным медведем. Его раны перестали кровоточить, он больше не чувствовал боли, режущей и жгущей, ибо дух Скагена, датского дога, жившего 20 лет тому назад, возродился в нем и зажег в его крови ликующее, всепобеждающее пламя любви. Наконец-то в нем, после 20 поколений волков, восторжествовала капля собачьей крови. Стоя на вершине Усисон, он чувствовал биение новой жизни. Она трепетала в его великолепном теле, сером, а не белом, как тела его братьев полярных волков. Она согревала его кровь, горела в его глазах новым огнем, а искра, понимавшая очень мало из того, что творилось в его дикой душе, но знавшая твердо, что она нашла себе друга и повелителя в этом мире вечных льдов, нежно визжала, глядя на него. Молниеносный отвечал ласковым прикосновением морды к ее шелковистой желтой шерсти. Потом он снова устремил взгляд вдали, с вершины Усисон, умирающего глетчера. Перед ним простилались бесконечные ледяные поля. На суше тянулась огромная пустыня, переходившая в холмистую, разрыхленную тундру. Со дня своего рождения, он родился около 3 лет тому назад, молниеносный знал только этот мир. Он жил в нем, боролся в нем, вырабатывал в нем свою огромную физическую мощь, но его всегда преследовали видения другой жизни, которую никогда не знал и не мог понять. Это также было наследие Скагина, собаки белого человека, жившей 20 лет тому назад. А сегодня ночью на вершине Уисисон рядом с ним стояла собака белого человека, собака белой женщины, стройная, проворная, породистая, грациозная в каждом движении. Она была живым воплощением грез и странных томлений, которые делали молниеносного не похожим на его братьев, белых волков. Воспоминания Искры еще не утратили первоначальной яркости. Ей казалось, что еще вчера ее ласкали мягкие женские руки где-то на расстоянии 1000 миль к югу. Руки женщины, лицо которой выражало скорбь, но вместе с тем и гордость, страдание, но вместе с тем и любовь в тот день, когда хозяин повез Искру на большой корабль. Потом они прибыли на север, собака и ее хозяин. На север, в пустынный ледяной мир. И хозяин переменил ее кличку и стал звать ее Искрой, ибо то было ласковое прозвище, данное им любимой женщины. А теперь в нескольких милях вниз по берегу маячил большой могильный камень, под которым лежал мертвый хозяин, а женщина, ее обожаемая госпожа, отделенная от нее 1000 миль, все еще надеялась, мечтала и ничего не знала. Эта женщина была для Искры предметом самых пылких грез. Она жила, ждала, призывала ее где-то там. Но Искра знала, что хозяин умер, что он никогда не встанет из могилы, придавленной тяжелым камнем, и что она никогда больше не услышит его голоса. Под тяжелым камнем был погребен весь ее мир. Она часто лежала около него, охваченная скорбью, терзаемая чувством одиночества. Она все чаще и чаще убегала с корабля, а потом странный инстинкт, управляющий судьбами животных, заставил ее блуждать по берегу, и по ее следам пришел молниеносный, волнуемый другими грезами и другой надеждой. И они встретились и вместе сражались с Вапуском, полярным медведем. И вот теперь они стояли рядом, на вершине Усисон, полные горячей, яркой радости, любви и дружбы. Но все же, в минуту величайшего блаженства, Искру не переставал томить страх. Всего лишь 2 часа тому назад они сражались с Вапуском на берегу моря и спаслись, поднявшись по узкой расщелине на вершину Усисон. Она внезапно вздрогнула и прижалась к молниеносному. В ее тихом, вопросительном визге звучала неуверенность. Когда молниеносный услышал эти нежные горловые звуки, его мускулы мгновенно напряглись, твердые как сталь. Это был его мир. Он понимал его, он знал, что жить значит бороться. Он всю свою жизнь боролся и убивал. Ему опять захотелось сражаться, сейчас, сию же минуту. Кровь закипела в нем. В эти первые часы его медового месяца жизнь била в нем через край. Ему во что бы то ни стало хотелось как-нибудь проявить себя. А в его мире лучшим способом проявить себя считалось поколотить или убить кого-нибудь. Он не был удовлетворен столкновением с Вапуском. Он ведь только оборонялся. Он отбежал на несколько шагов от искры, поднял голову, ощетинился и принял гордую, вызывающую позу. «Взгляни на меня, искра!» — как бы говорил он. «Я не боюсь никого на свете, даже Вапуска. Я могу победить любого волка. Я бегаю быстрее и дальше всех волков в мире. Если ты прикажешь, я вернусь и побью Вапуска». Искра взглянула на него. Она была очарована этим диким, великолепным зверем, красовавшимся перед ней. Она подбежала к нему с одобрительным визгом, и оба устремили взоры в пустынную даль. «Вот беда, ничего не подворачивается», — злился молниеносно. Он побежал обратно к расселине, по которой они поднялись на вершину Исон, и зарычал. Сейчас он обрадовался бы даже появлению Вапуска, но в это время Вапуск уже развлекался по-своему. Стоя с искрой у края расселины, молниеносный услышал гул из дальнего конца Уисон, вой собак, человеческие крики, рычание Вапуска. Он мгновенно навострил уши и помчался по направлению к шуму, воем приглашая искру последовать за ним. Они пробежали ярдов 200-300 до того места, где поверхность ледяного резца от лога спускалась к морю. Молниеносный стал осторожно спускаться по этому склону, пока не достиг края пропасти глубиной в 50 или 60 футов. Искра прижалась к нему, и они вместе заглянули вниз. Из чаши ледника, наполненной светом луны и звезд, поднимался чудовищный шум борьбы. Они ясно видели сражающихся, огромное белое тело Вапуска, дюжину собак и мечущиеся тени охотников-эскимосов. Забыв о своем страстном желании найти случай, чтобы проявить храбрость, молниеносный лег на живот. Искра стоял рядом с ним, отчетливо выделяясь на краю вершины ледника, как бы парализованная зрелищем битвы. Там было трое людей. Они вопили, визжали, метали взад и вперед между волкодавами. Стальные острия их длинных копий сверкали, как серебряные стрелы. Вапуск отчаянно боролся, прижавшись спиной к ледяной горе. Он уже отбросил одну из собак, распоров ей взмахом лапы брюха. Другая собака лежала, раздавленная под его передней лапой. В ту минуту, когда молниеносный посмотрел вниз, он как раз подхватил третью собаку, как великан ребенка, и от ее предсмертного воя кровь застыла в жилах искры. В то же мгновение один из охотников в меховой шубе и шапке подскочил к медведю, копье сверкнуло и погасло, глубоко вонзясь в грудь Вапуска. Медведь с рычанием повернулся к врагу, бросившему копье. В этот миг к нему незаметно подскочил другой охотник и нанес ему еще более смертельный удар в спину. Этот удар на мгновение заставил медведя остановиться. Тогда 9 оставшихся в живых собак набросились на него, а третий охотник, подобравшись совсем близко, вонзил обеими руками копье до половины в брюхо Вапуска. Но старый медведь все-таки поднялся и кинулся на собак. Он перестал рычать, из его горла вырывался хрип. Безжалостный убийца наконец-то дождался возмездия. Эскимосы обступили его, потрясая копьями. Вапуск вслепую слабо отмахивался от них. Вскоре он перестал отбрасывать собак, а еще через минуту покатился на землю. Его хриплые стоны затихли, и охотники, пользуясь рукоятками копий, как дубинами, отогнали от него избитых окровавленных собак. В опуск околел.